Глава 21. «Это не они», — проговорил я, когда машина приблизилась на достаточное расстояние к заставе, и стало возможным рассмотреть ее госномер. Это другой автомобиль. Таран, видимо, все понял, а потому помрачнел. Угрюмо нахмурился и поджал губы. Нарыв сделался серьезным и потемнел лицом. УАЗик подъехал к воротам, двери его открылись и захлопали. Особисты Шарипов и Рюмшин выбрались из машины. Оба, даже смешливый обычно Рюмшин, пошли к нам с каменными лицами. Сопровождал их молодой и крепкий старший сержант с суровым и очень безэмоциональным лицом. «Шустро они», — шепнул Нарыв. «Думал, сработает помедленнее». «Наш особый отдел работает хорошо», — проговорил Таран немного сквозь зубы. «Оперативно. Я бы даже сказал, слишком». «Здравствуйте, товарищ старший лейтенант». Поздоровался Шарипов с Тараном и наскоро отдал честь. «Думаю, вы понимаете, зачем мы приехали, не так ли?» Сегодня ленинская комната превратилась в кабинет дознавателей. Первым они вызвали к себе Тарана. Долго расспрашивали его о чем-то, потом отпустили в канцелярию. Следующим допрашивали Нарыва. Его пустили в ленинскую комнату и держали там около полутора часов. Затем выпустили, попросив подождать в коридоре, куда специально стянули несколько стульев. Ваня Белоус спасся от допроса тем, что ушел в наряд, а вот меня особисты тоже почему-то хотели видеть. Потому мне пришлось ждать возвращения Нарыва в коридоре у ленинской комнаты. Все это время я сидел под внимательным взором старшего сержанта. Тот не произнес ни единого слова за все время, что был на заставе. Его молодое, но грубое лицо, казалось, даже не шевелилось, оно походило на восковую маску. «Идеальный дневальный в расположении», — подумалось мне, когда я, совершенно не стесняясь, рассматривал сержанта. Любой другой человек, почувствовав на себе чужой взгляд, наверняка зыркнул бы на смотрящего, однако этот, казалось, даже не собирался обращать ко мне глаз. Когда Нарыва выпустили, на нем не было лица, понуро и грустно он опустился на стул рядом со мной и вздохнул. «Хреново все, Саша!» — пробурчал Нарыв грустно. «Старший сержант!» — тут же очнулся сержант с каменным лицом. «Я прошу вас не разговаривать с младшим сержантом Селиховым и тем более не обсуждать ничего, что было сказано вам товарищами-капитанами». «Не очень-то и хотелось», — бросил Нарыв в ответ. Однако сержант не отреагировал и на это. Он просто откинулся на спинку стула, сплел пальцы на бедрах и вперил в них свой отсутствующий взгляд. «Саша», — сказал Рюмшин, когда вывел Нарыва из ленинской комнаты. «Пожалуйста, заходи, садись, располагайся», — вежливо добавил он, указывая мне на стул перед одной из парт ленинской комнаты. За столом важно сидел Шарипов. Он доставал, осматривал и перекидывал бумажки из тоненькой папочки с тесемками, которые особисто привезли с собой. Низкорослый Рюмшин же, после того, как завел меня в кабинет, стал ходить за спиной Шарипова. Медленно, как хозяин, передвигался он по комнате, осматривал книги на полках, зачем-то выглядывал в окно. Рюмшин будто бы чего-то ждал. Ждал, когда придет его время. «Угу, уже младший сержант», — сказал Шарипов, на миг оторвав взгляд от документов и зыркнув на меня. «Интересное кино. Шустро ты, Селихов, идешь по службе». «Я бы сказал, товарищ капитан, служба сама меня подталкивает вперед». Шарипов хмыкнул. «Это точно. В общем так, скажу тебе сразу, что никакой ответственности тебе не грозит, Саша. Особенно учитывая прошлые заслуги». Шарипов переложил одну бумажку под другую, потом расположил руки на столе, уставился на меня. «Сегодня ты нужен нам исключительно в качестве свидетеля». «Свидетеля, значит?» «Совершенно верно. Мы с капитаном Рюмшиным усматриваем во всем этом деле преступление по статье 251 УК. «Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества», — клянился Рюмшин. «Совершенно верно. Спасибо, товарищ капитан». С некоторой раздражительностью в голосе бросил Шарипов. «Однако, повторюсь, Саша, тебе ничего не угрожает». «Спасибо, я это понял», — суховато ответил я. Шарипов молчал пару секунд, потом сказал: «Очень хорошо. От тебя, Саша, нужны лишь твои показания. Товарищ Рюмшин сам хотел допросить тебя, потому я даю ему слово». С этими словами Шарипов встал, его место занял Рюмшин. Каким же подошел к окну, открыл форточку и закурил в нее. Рюмшин, сев на место Шарипова, вздохнул, потом вдруг прыснул, разулыбался. «А это ты здорово придумал», — начал он. Я молчал. «Собака у тебя заболела, а? Как чай в стакане меня развел?» Особист по-настоящему рассмеялся. Рюмшин утер слезы, борясь со смехом. Шарипов, куривший у него за спиной, посмотрел на коллегу несколько раздраженным взглядом. «Да», — продолжал Рюмшин, — «а я деньки-то посчитал. Сколько, говоришь, щенкам от роду?» «Я не говорил», — ответил я. 3-4 недели?» — как бы не заметил моего ответа особист. «Это ж выходит, когда я к вам в первый раз приезжал, у вас как раз собака рожала. Вы от меня рожавшую собаку прятали». Рюмшин прям-таки расхохотался, замотал головой, заговорил сквозь смех. «А я-то думал, что у вас таран какой-то ненормальный, пластинки мне какие-то показывал. Пытался устроить целую экскурсию по Шамабаду, а он, выходит, просто время тянул». «Товарищ капитан», — сухо заметил Шарипов, — «прошу вас быть серьезнее». «Извините», — с трудом задушил свой хохот Рюмшин. Потом он глубоко вздохнул, издал протяжный «Ой!» и вытер слезы, прочистил горло. «Нехорошо так с офицером особого отдела делать, Саша, очень нехорошо. Зачем я вам нужен?» Рюмшин посерьезнел. Казалось, даже румянец, что выступил от смеха у него на лице, мгновенно пропал по воле особиста. «Начнем вот с чего. Расскажи, как все было. Как так вышло, что собака у вас стала щенная?» Я и рассказал, правда, несколько измененную версию. Сказал, что никто не понял, когда именно произошла случка, что признаки беременности нарыв определил только тогда, когда они были слишком явными, что никто не может сказать, как именно произошла случка. Мы не раз и не два обсуждали этот вопрос с Ваней Белоусом, а он разговаривал по этому поводу с Тараном, пока замещал нарыва. Таран занял такую позицию. Всеми силами отбрехиваться от того, что Семипалов умышленно подсадил радары к пальме. Одно дело злой умысел, другое — недосмотр. Шеф считал, что раз уж беременность пальмы не повлекла особо тяжких последствий, а личный состав Шамабада отлично справлялся со своей задачей при имеющихся средствах, то нельзя сдавать своих. Более того, это не имеет смысла. Лишние проблемы и разбирательства на заставе только отвлекают от несения службы. В этом вопросе я был согласен с шефом. К тому же, по мнению Тарана, Семипалов понес достаточное наказание за свой глупый поступок. Последние несколько месяцев его гоняли как надо. Из положенных ему выходных он гулял ровно ноль, ведь постоянно был занят заставским хозяйством. Таран видел в нем неплохого, хоть и все еще по-детски глупого бойца. Считал, что применил к нему достаточное наказание, исходя из его поступка. А вот в этом вопросе я был не согласен с Тараном. На его месте я бы тоже решил, все не унося ссор из избы, чтобы не доставлять лишних проблем личному составу заставы. Но меры, что я принял бы к Семипалову, были бы намного жестче. Конечно, при условии, что будет возможным прикрыть нарыва. Ведь если не будет виновного, вся ответственность ляжет на его плечи. И в таком случае, будь я на месте Тарана, пришлось бы делать сложный выбор. Нарыв или Семипалов? Выбор сложный, однако очевидный. Нарыв — отличный профессионал, Семипалов — глупый боец. Я бы выбрал нарыва. Не раз и не два обсуждал я такой вопрос с Ваней Белоусом. Спрашивал у него. Если шеф хочет прикрыть Семипалова, я согласен ему помочь. Но как он собирается быть с нарывом? Говорит, вздыхая, отвечал мне Ваня Белоус, что есть возможность договориться с особистами. Как именно, конечно, не говорит. Но когда начнутся разбирательства, просит быть на его стороне. Рюмшин задумчиво положил голову на сомкнутые пальцы, засопел. «Ты зря ее лишь, Селихов», — начал он немного погодя, и это вырвало меня из собственных воспоминаний. «А еще зря врешь. И старший лейтенант Таран, и старший сержант Нарыв уже рассказали нам правду. Тебе остается лишь повторить настоящую версию, тогда дело будет закрыто». Он подался вперед и заглянул мне в глаза, добавил. «Виновный получит обвинение в умышленном уничтожении или повреждении военного имущества, а потом ответит по закону тюрьмой». «Они назвали вам имя того, кто случил кобеля с пальмой?» — бесстрастно спросил я. Рюмшин усмехнулся. обернулся к Шарипову и встретил его свинцово-тяжелый взгляд. «Да!» — снова обратился Рюмшин ко мне. «Тогда назовите, кто же это был, товарищ капитан, а то мне самому интересно». Рюмшин зло уставился на меня. Он смотрел долго и внимательно. Казалось, ждал, когда же у меня на лице появятся два отверстия от его пристального взгляда. Наконец он вдруг ухмыльнулся и хохотнул. «Да, а товарищ Шарипов говорил правду. Так просто тебя не пронять. Не попался, значит, на удочку». «Я сказал вам все, что знаю», — пожал я плечами. «Я думаю, вся ваша шатия братья что-то скрывает», — Рюмшин откинулся на спинку стула. «Вы намеренно покрываете того, кто совершил случку, и знает, что Селихов. А если это была, скажем, намеренная диверсия? Попытка подорвать способность заставы нести службу. Что ты скажешь на такое?» «Зачем нам кого-то покрывать?» — пожал я плечами. «Особенно, если это была злонамеренная диверсия. Бойцы на Шамабаде исправно выполняют свой долг, товарищ капитан. И вы об этом знаете». «А еще я знаю, Селихов». Рюмшин снова привычным делом сузил глаза. «Что ты водишь меня за нос? Прекращай это дело. Ведь мы с товарищем капитаном Шариповым можем просто взять и допросить весь личный состав на заставе». «Допрашивайте, если хотите», — покивал я. «Однако я не думаю, что для вас это будет просто, особенно учитывая специфику службы погранвойск на заставе. Это займет несколько недель. К тому же очень печально будет, если все бойцы скажут вам то же самое, а они скажут. Только зря потратите время». Лицо Рюмшина сделалось раздраженным. Он поджал губы и начал очень неприятным тоном. «Так что же, клетки вольеров сами открылись? Кобель сам перебежал к суке, а после свидания они спокойно разошлись по выгулам?» «Я не знаю, товарищ капитан. Выяснить эти обстоятельства — ваше дело», — я вздохнул. «Разрешите быть откровенным?» Рюмшин явно удивился. «Разрешаю. Более того, я от вас этого и жду, товарищ младший сержант». «Я считаю, что вы тратите слишком много усилий на дело, которое их не стоит». Особист нахмурился. «Что вы имеете в виду?» «Я говорю про информацию о нападении на Шамабад. Я уверен, что в том числе и особому отделу стоит направить все свои усилия именно на это дело. Никому не хотелось бы, чтобы заставу и правду атаковали. Вы же видели записку?» «Ты знаешь про записку». Рюмшин снова не смог скрыть удивление. «Селихов был старшим наряда, обнаружившего ее». Поплевав на уголек окурка и выкинув ее в форточку, подал голос Шарипов. «Вот, значит, как». Рюмшин снова засопел. От этого его ноздри широко раздулись. «Да откуда ты можешь знать, какие усилия разведка и особый отдел тратят на то, чтобы разработать все обстоятельства этого дела?» «Я не знаю», — я пожал плечами. «Я опираюсь только на ваши собственные слова и вижу, сколько усилий вы готовы потратить на гораздо менее важное дело. Не так сложно кошмарить солдат на заставе. Гораздо сложнее убедиться в том, что Шамабаду действительно угрожает опасность. В том, что записка не дезинформация, которую вкинули духи, чтобы повести нас по ложному пути». Конечно, заявив такое, я определенным образом рисковал, однако видел, что смог переключить внимание особистов на эту самую важную для меня проблему. А значит, в действительности она волновала их гораздо больше, чем ЧП с Пальмой. Тут я не прогадал. Рюмшин обернулся к Шарипову, они снова встретились взглядами. Хаким Шарипов медленно подошел к столу, за которым сидел Рюмин, встал рядом, опершись о стол бедром. «Селихов не перестает удивлять», — начал Шарипов. «Знает больше, чем ему положено, и здраво рассуждает, однако...» Он снова глянул на Рюмшина, тот отвел взгляд, как бы давая право Шарипову самому продолжать разговор со мной. «Однако в данном случае мы имеем такой расклад», — продолжал Хаким Шарипов, — «раз уж неизвестен истинный злоумышленник, который совершил случку служебных собак, вся ответственность падает на старшего сержанта Нарыва». Я глянул на Шарипова волком. «Правда, учитывая те обстоятельства», — выдержал он мой взгляд, — «что случка не повлекла за собой серьезных последствий, а также отличную репутацию Нарыва как инструктора, мы бы могли остановиться на дисциплинарном взыскании, предусмотренном уставом». «Чему вы клоните?» — холодно спросил я. Хаким хмыкнул. Шарипов как-то предостерегающе бросил ему Рюмшин. Тот проигнорировал своего коллегу. «Вопрос только в том, готовы ли вы сотрудничать с особым отделом», — таинственно заявил Шарипов. Я промолчал. Тогда особист выпрямился, одернул китель и позвал. «Старший сержант Бульбашов». Дверь открылась, в проеме появился сержант с каменным лицом. «Попросите старшего лейтенанта Тарана и старшего сержанта Нарыва зайти в ленинскую комнату. Нас ждет серьезный разговор».